4 июня 1967. Куда мне лететь, в Певек или Билибино? Ты пойми, что корней у меня там не осталось. И, в общем-то, было бы лучше, если бы ты выбрался туда для встречи.